без предупреждения, выбрав ночь потемнее и не оставив ничего, кроме нескольких старых тряпок и торопливо накорябанной прощальной записки. Именно в это смутное время решили продать Генриетту Фогель на аукционе свободного рынка любви. Генриетта была очень хорошо развитой для своих лет, высокой девочкой, и многие думали, что она старше, чем написано в ее свидетельстве о рождении. Мужчины уже провожали ее тоскующими взглядами, и ни один гость шепотом спрашивал мадам Шаль, не пора ли ей перестать носить косички. В доме, где все было на продажу, где верность была не более чем сонной мечтой, после сытного обеда не существовало никаких препятствий к тому, чтобы продать невинность десятилетней девочки тому, кто больше предложит. Право первой ночи было в то время ходовым товаром в европейских борделях. Таким образом, часто удавалось поправить пошатнувшиеся дела заведения. Девочка, к тому же, и воспитана была так, что ни минуты не сомневалась, что ей суждено продолжить дело ее матери. Профессия тогда, как, впрочем, и сейчас, наследовалась из поколения в поколение. Как бы то ни было, неустойчивое положение заведения вынудило мать девочки, мадам Шаль, принять это тяжкое решение. Девушки старались изо всех сил подготовить ее к дебюту. Был запущен целый ритуал посвящения, тысячи советов и указаний. Они научили ее приемам, как побыстрее и с минимальными потерями довести мужчину до состояния блаженства, как действовать руками, какие позы удобны и безболезненны, как необходимо искусство забвения и как бороться с постоянным отвращением с помощью настоя из гвоздичного вина и камфоры. Они рассказали, как проще всего избавиться от клиента, когда он уже получил свое, как и до какой границы можно торговаться о цене. Они настоятельно убеждали ее ни в коем случае не влюбляться в своих клиентов, хотя иногда это и помогало избегать унижений, никогда не идти против своих инстинктов, особенно если за такую уступку не предлагали хорошую цену. Они советовали ей сохранить какие-то слова и жесты любви для себя, на тот случай, если вдруг настанет день, когда она, вопреки всему, встретит человека, который сможет дать ей лучшую жизнь. Жизнь супруги какого-нибудь буржуа, что было заветной и недостижимой мечтой почти всех девушек. Они научили, как предохраняться от болезней и беременностей, что за поцелуи надо взимать отдельную плату, как защищаться от перепивших матросов. Они осыпали ее маленькими подарками, аксессуары, украшения, духи и амулеты, приносящие удачу и предохраняющие от постыдных болезней. Генриетта слушала все это с беззаботностью, граничащей с бесчувствием. Она позволяла обучать себя искусству платной любви, погружаясь в мир пахнущих мускусом спален, принимала ритуальные дары, примеряла платья и шляпы с кокардами, туфельки из кардуанской кожи и нижнее белье с кружевами. Она старалась побороть страх перед аукционом. Иногда ей удавалось забывать о предстоящем, потому что она думала об Эркюле Барфусе. Он был в отчаянии. Он почти не ел, сраженный несправедливостью жизни. Он знал, что будущее девочки определено давным-давно, но любовь отказывалась этому верить. Он не мог представить себе большего несчастья. Ее собирались продать какому-то неизвестному мужчине. Впервые в своей жизни он осознал, что есть такое понятие — будущее, и что будущее — это чернее ночи. Он вглядывался в этот мрак и не видел ничего, потому что там не было места для таких, как он. Он впервые понял —